Джим и Треф, часть вторая. Рано утром, недели через две после той встречи, мы с Джимом сидим в раздевалке теннисного клуба в какой-то деревне. Не знаю, откуда там такой запах, от Джима или раздевалка воняет сама по себе, но сомневаюсь, чтобы члены клуба стали его терпеть. Ты выглядишь куда лучше, Иван. Округлился в щеках. В прошлый раз ты был сущий доходяга. Говоря со мной, он то и дело поглядывает на дверь за моей спиной. Какая-то проблема, Джим? Не должно быть. Не должно. Ты ведь следовал инструкциям? Конечно. Мурашки у меня по спине от этого места. Давай сделаем все по-быстрому, а? Я беру паспорта и просматриваю их. Кажется, они в полном порядке. Имена и дата рождения в каждом паспорте разные, но и там мне 18 лет, что вполне похоже на правду. Ну, значит, все, говорит Джим, заканчивая пересчитывать деньги. Он кладет их в карман куртки, а я хватаю его за руку. «Как добраться до Меркури? Пожалуйста, Джим!» Джим грустно качает головой, но профессиональная улыбка не сходит у него с лица. «Иван, дорогой ты мой, мне очень жаль, но я не могу тебе ничего сказать, пока мы не получим результаты от Трева. Если б не это, я бы тебе помог с огромным удовольствием». «А как дела у Трева?» «О, у Трева отлично, просто отлично. Я заходил к нему на днях, так он просто кайф ловит. Головоломка, говорит, большая жирная головоломка. И как скоро ключ к большой жирной головоломке будет у него в руках? Он пока не знал. Он вообще со мной почти не говорил. Молчу, но он наш Треф. Правда сказал, что как-нибудь во вторник, часиков в 10 утра, оставит инструкции в обычном месте. Так что приходи туда каждый вторник и проверяй». Ну, судя по размерам головоломки, это случится еще не в этот вторник. Как знать, Иван, как знать? Наш Треф, он же гений. Может быть, он уже сейчас кричит «Эврика!» Ты просто захаживай туда по вторникам и как-нибудь найдешь то, что тебе нужно. А деньги? Лицо Джима становится таким кислым, что даже уголки его рта опускаются вниз и мешают ему говорить, но уже через несколько секунд он встряхивается и продолжает. Он сказал, что будет говорить об этом с тобой... И только с тобой. Пальцами Джим сморкает нос и тут же вытирает их прямо об штаны. В первую неделю я ничего не ожидаю найти на шкафчике в камере хранения. Денег у меня накопилось прилично, так что воровать я больше не хочу. Я покупаю себе новую одежду и обувь, продолжаю тренировки. Сотню отжиманий делаю легко, но мне нужно уезжать из этого города. Охотников я пока не видел, подворотни меняю каждую ночь, но все равно я всегда на нервах. Я решаю, что если в ближайший вторник опять ничего не найду, то поеду на неделю в Шотландию или в Уэльс. В общем, куда-нибудь подальше, а вернусь в понедельник. Но в следующий вторник я нахожу на вокзале конверт. Назад я иду медленно, озираясь. Какой-то малыш лет 5 держит за руку мать и смотрит на меня во все глаза. Я застываю на месте, оглядываюсь, он все еще смотрит. Смотрит и смотрит. Не знаю почему, но мне становится страшно, и я бросаюсь бежать. Слишком уж я расслабился в последнее время. Но если даже за мной не следят, а я уже начал думать, что это так, то искать-то меня наверняка ищут. Вдруг им повезет, и они просто увидят меня на улице. Они меня недооценили, и я сбежал, но я не должен допустить такую же ошибку. Как сказала Мэри, в названии вся суть. В конверте оказывается билет на поезд и записка. С небольшой посторонней помощью я узнаю, что билет на завтра на 6 утра, и 2 с небольшим часа спустя поезд доставит меня в Ливерпуль. У меня будет полно времени, чтобы найти место встречи, указанное в записке. 11 часов 42 Милл Хилл Лейн. Ливерпуль — это город, где ведьм почти нет, а все из-за местных банд, которые терпеть их не могут и гонят отовсюду. Бабушка говорила мне, что белые ведьмы стараются туда не попадать, потому что у них со скаузами фейнами есть негласная договоренность. Скаузы не трогают ведьм, а тени показываются в Ливерпуле. Примечание. Скауз — неформальное, но весьма распространенное в Британии прозвище жителей Ливерпуля. Конец примечания. Я говорю себе, что это хороший план. Джим заботится обо мне. Он посылает меня туда, где нет ни охотников, ни ведьм. Но ближе к вечеру у меня начинается мандраж. Я не могу усидеть на месте. Мне кажется, что произошел какой-то сбой. Джим ничего о билетах не говорил. Речь шла только об инструкциях. Я возвращаюсь в Кобальтовый переулок. Наверное, Боб уже несколько недель как уехал, по крайней мере, я надеюсь на это, но все же зачем-то иду проверить. Если билет возник из-за того, что охотники взяли след Боба, или хуже, если его уже схватили, то я хочу об этом знать. Еще не дойдя до своего прежнего наблюдательного пункта, напротив здания совета, я замечаю в переулке какую-то возню и медленно прохожу мимо по другой стороне улицы. У двери Боба стоит большой белый фургон, а за ним другой автомобиль. Фургон почти заслоняет его, так что я плохо его вижу. Но мне кажется, что это тот самый джип 4×4, который приезжал за мной в Шотландию. Я бросаю в переулок последний взгляд и вижу человека, который выходит из дома Боба. Этот человек — Клей. В ту ночь я не сплю. На вокзал я прихожу за минуту до отправления поезда и нахожу свое место. Поезд отправляется рано, поэтому вагон на большую половину пуст. Каждому, кто проходит мимо, я стараюсь заглянуть в глаза, охотников не видно. Я устал, как собака, и в дороге дремлю. Вдруг поезд дергается, и я слышу объявление: «Мы прибываем в Ливерпуль». Время 11:15, и Милл-Хилл-Лейн с каждой минутой выглядит все более и более неприветливой. Народу на улице нет совсем. 42-й номер представляет собой заброшенное строение в ряду таких же заброшенных домов, разбитые стекла и граффити на стенах. В этом районе, похоже, норма жизни, но в номере 42-м все относительно цело. Пол голый, но стекло разбито лишь в одном окне, в том, через которое в дом пробрался я. Свой рюкзак я спрятал на задворках в полумиле отсюда, паспорта и деньги лежат у меня в боковом кармане куртки под молнией. Я в арафатке и черных очках, хотя на улице пасмурно. Перчатки без пальцев удобнее обычных, зато они прячут только татуировку на руке и шрам на запястье. Другая татуировка на пальце остается на виду, и я заклеиваю ее пластырем. Я твержу себе, что при первых же признаках чего-нибудь странного я развернусь и уйду. Но я себя обманываю. Все и так очень странно. А мне надо повидать Трева. Я стою у окна на втором этаже дома и смотрю на улицу, когда вдалеке из-за угла выходит Трев и деловито идет по направлению к дому, в руке у него обычный магазинный пакет. Я слегка отхожу от окна, останавливаюсь и начинаю ждать. В другом конце улицы появляется подросток на велике, он останавливается и тоже следит за Тревом. Я спускаюсь на первый этаж, и как только Трев подходит к двери, буквально втягивая его внутрь, и говорю, что он выбрал не лучшее место для встречи. Обычно этим занимается Джим. Это у него хорошо получается. Трев подходит к окну, смотрит сначала на улицу, потом снова на меня. Джима нет. Нет? Как нет? Уехал. Кажется, за границу, надеюсь. Не думаю, чтобы совет его поймал, но на нас он насел крепко. Вот почему я переехал сюда. Джим говорил мне, что даже охотники не любят здесь бывать. Я не говорю ему о том, что видел Клея у Боба, но спрашиваю: «А вот вы тоже уедете за границу, Трев?» Он пробует улыбнуться, но когда он похлопывает себя по карману, его лицо перекашивается в болезненной ухмылке. «Билеты уже взял. Вечером улетаю». «Отлично. А как же я?» «Ах да, хорошо, что ты спросил. Татуировка на твоем мизинце — ключ». «Я еще когда их увидел, сразу понял, что они задумали. Понимаешь, три крохотные татуировки отражают три другие татуировки на твоем теле. Та, которая возле ногтя, отражает татуировку на шее, средняя — ту, что на руке, а нижняя — на лодыжке. Они планировали создать что-то вроде колдовской бутылки». Я гляжу на свой мизинец. «Колдовские бутылки очень трудно контролировать. По-моему, они работают над какой-то усложненной версией, чрезвычайно усложненной. Они не собирались брать у тебя кровь, кожу или волосы. Они хотели отрезать мизинец и использовать его. Наверное, они планировали разрезать его на части и разложить по трем бутылкам. Татуировки на твоем мизинце отражают остальные, те, что они нанесли на твое тело в других местах. Сделав что-нибудь с одной частью твоего мизинца, они влияли бы на тебя, заставляя чувствовать боль в шее, ноге или руке, чтобы заставить меня сделать то, что они хотят. Вот это-то и не давало мне покоя. Я не был уверен в том, как это должно работать. Причинить тебе такую боль, чтобы ты согласился на что угодно, согласился или умер. Ну, согласился или стал страдать? Страдания ведь их специальность. Но они могли бы воспользоваться этим, чтобы убить меня? Ну, в принципе, да. Я срываю с мизинца пластырь и разглядываю свои татуировки. Они сквозные, все проникают в кость. Я беру нож и тыкаю им в татуировку у ногтя, чтобы посмотреть, почувствую ли я что-нибудь в шее. «Ну что?» — спрашивает Треф. Я трясу головой. «Нет, тут нужны бутылка и правильные заклинания». «Когда они могли бы его отрезать?» «Ну, думаю, сначала они убедились бы, что татуировки проникли вглубь и хорошо зажили. На это ушло бы несколько дней, но не больше недели. Потом они устроили бы проверку. И если бы что-то не сработало, так ведь у тебя есть еще 9 пальцев». «Они сейчас могут это сделать? Ну, отрубить мне палец, если поймают?» «О, да, татуировки же вечные. И вечно будут проблемы. Их нельзя удалить». «Я думал, это клеймо или устройство для слежки». «Нет, слежка тут ни при чем», — говорит Треф. «А вот клеймо, да, похоже. По-моему, татуировка выдаст тебя, когда ты кем-то станешь. Ну, если у тебя будет дар трансформации, то татуировки все равно будут на тебе. И убрать их нельзя никак». «Ну, можно, конечно, отрезать палец, руку или даже ногу, но вот с шеей ничего не поделаешь». На улице кричат «Фейны». Треф бросает взгляд в окно, вытаскивает из кармана полоску бумаги и сует ее мне. «Здесь написано, как добраться до Меркури». Я запихиваю бумажку поглубже в карман и говорю: «Спасибо вам, Треф, за все спасибо». Треф протягивает мне свой пакет и говорит: «Здесь образцы твоей кости и кожи. Их надо уничтожить, сжечь. Если совет доберется до них, то могут воспользоваться ими для изготовления колдовской бутылки. Приблизительный, конечно, но все же». Я заглядываю в пакет. В нем пластмассовые баночки с капельками крови внутри. Он добавляет, чтобы уж наверняка, чтобы не волноваться, чтобы никто, что у меня ничего твоего нет. Я решил, что он волнуется из-за моего отца. На втором этаже со звоном вылетает стекло. Мы падаем на пол и застываем. Снова звон стекла, но теперь дальше, в другом доме, крики. Я выглядываю в окно. Черт! Я пригибаюсь и говорю Треву: «Охотники!» Потом снова выглядываю наружу. По улице идет охотница, за ней трое фейнов, они швыряют в нее камнями. Но ей, похоже, все равно. Обычно они работают парами, так что вторая должна быть где-то неподалеку, может быть, за домом. Я снова пригибаюсь и говорю: «Пора сматываться». Мы бежим в заднюю часть дома. Дверь черного хода закрыта и заперта на засов. Он не поддается. Локтем я выдавливаю еще одно стекло. Ударами ноги выбиваю из рамы осколки, и мы выбираемся наружу. Добежав до забора, я подсаживаю Трева через калитку, которая тоже забита гвоздями, а потом перелезаю через нее сам, сначала чуть-чуть высовывая голову и оглядываясь по сторонам. Никого, все чисто. Мы бежим. Через несколько улиц мы переходим на шаг, но я продолжаю оглядываться. Трева, кажется, вот-вот стошнит. Он так напуган, что не может даже сообразить, сколько я ему должен, поэтому я просто запихиваю большую часть своих денег ему в карман и говорю: «Спасибо, Трев. Если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, то есть, ну, вы поняли». Мы пожимаем друг другу руки, и он уходит в одну сторону, а я поворачиваю в другую. Я сую руку в карман и проверяю клочок бумаги, он там. Тут я понимаю, что потерял пластиковый пакет. Поверить не могу, что я свалял такого дурака, но это так. Хотя вряд ли я его просто уронил. Скорее всего, поставил на землю, когда подсаживал Трева через калитку.